обхода конце длинного стола. Павла поведал о происшествии в церкви Преображения Господня в монастыре в Тотьме. Рассказ нисколько не удивил англичанина. «Я видел этого маленького человека. Ручаюсь честью», — подтвердил он абсолютно спокойным тоном. «Ручаюсь, сэр Памва». Непонятное слово «сэр» должно было, видимо, усилить правдивость сказанного. «Но тебе же нельзя посещать наши храмы», — возразил инок. «И откуда ты взял, что он человек? Потому что видел его и не в церкви, и не на иконе, а в самой настоящей действительности. На нем красная рубаха, короткий голубой плащ, такого же цвета широкие штаны или же обмотки вокруг ног, а на голове белый шлем». «Верно ты его описал», — согласился боярин. «Только шлем он свой снял, так это подлинный летающий человек, несомненно». Убедительно кивнул посол. «Я знаю реально летающего человека». «Невозможно!» — изумился Памва. «Я тоже так думал, пока не столкнулся с пиратами». «Кто такие?» — недоуменно спросил боярин. «Ну, как сказать? Флебустьеры». «Совсем непонятно», — в один голос сказали Неополимов и Памва. «Да очень просто. Люди, которые занимают своим ремеслом на воде». «Рыбаки?» — вопрошал двуголосый хор. «Да нет, разбойники!» — весело произнес Дженкинсон, который нашел, как он надеялся, верное определение. «Где его разыскать?» — спросил боярин. «Пока точно не знаю, но спрошу и вас, где висела икона Феодосия?» «Какое это имеет значение?» — поинтересовался Памва. «Самое практическое», — ответствовал бывший капитан. «Алтарь смотрит на восток. Может быть, святой угодник показывает рукой на что-либо конкретное?» «Да, он стоял над своей обителью, и десницу, немного приподнятый вверх, указывал, скорее всего, на дорогу», — отвечал монах. «Так где висела икона?» — повторил вопрос Дженкинсон. «Слева, на стене, в проходе в алтарной зале». «Значит, он стоял спиной к северу». Англичанин достал из просторного кармана своей необыкновенной куртки или полукафтана карту, изготовленную из тонкой кожи, затем из футляра компас. «Значит, он указывал нам путь на северо-восток, а дорога-то ведет в Сольвычегодск, что совпадает с моими сведениями». «Указывал нам?» — спросили в один голос монах и боярин. «А кому же еще?» — усмехнулся Дженкинсон. «И то, что карлик снял шлем и свободную руку расположил в противоположном направлении, мне тоже понятно. Итак, дорогу, господа!» Неисповедимы пути Господни! Преподобный Кирилл почти в 60 лет покинул сытую Симонову обитель в Москве и пешком, голодая и холодая, направился на неведомому север. Поставил деревянный крест в густом бору над Белым озером, вырыл землянку и жил в ней хуже нищего. Но Бог дал им еще 30 лет. От сели пошел знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь. Мигель де Сервантес, инвалид, старик, три раза сидевший в долговой тюрьме, не имевший никогда нормального жилья, тоже 60 лет от роду писал за обеденным столом своего Дон Кихота, рыцаря печального образа, а по сути святого блаженного. Кстати, закончив бессмертный роман, Сервантес на 68-м году жизни постригся в монахи, об этом почти никто не упоминает. При приеме на службу земные властители смотрят на происхождение просителя, на его ловкость и одежду. Для поступления во служение Богу самый бедный богаче всех, — говорил он. К великому писателю мы еще вернемся, ибо и Сервантес сыграл определенную роль в событиях нашего повествования. Что двигало ими? Или кто? Ответ нам будет неизвестен до страшного суда или второго пришествия, а, возможно, и никогда. Но без цели, пусть даже самой, по мнению человека, сумасбродной, наше земное существование превращается в пустяк.